Глава 11. Гроверу достается Ламборджини. Мы пересекали Потомак, когда заметили в небе вертолет. Это была обтекаемая черная военная модель, вроде той, что мы видели в Мэне. Вертолет летел прямым курсом на нас. «Они знают, как выглядит микроавтобус», — сказал я. «Надо его где-нибудь припрятать». Зоя вывернула на полосу скоростного движения, но вертолет приближался. «Может, военные его собьют?» — с надеждой произнес Гроувер. «Военные, скорее всего, думают, что это свой», — ответил я. «Как же все-таки генералу удается использовать людей?» «Наемники», — горько произнесла Зоя. «Неприятно это осознавать, но многие люди будут биться за любое дело, пока им платят». «Но разве эти люди не видят, на кого они работают?» — спросил я. «Неужели не замечают всех этих монстров вокруг?» «Не знаю, насколько они способны видеть сквозь туман», — покачала головой Зоя. Сомневаюсь, что для них это имело значение, даже зная о неправду. Иногда люди бывают ужаснее чудовищ. Вертолет продолжал нагонять нас, значительно выигрывая в скорости, поскольку мы были вынуждены плестись в потоке транспорта. Закрыв глаза, Талия вознесла молитву Зевсу. «Привет, пап. Жезл громовержца пришелся бы нам сейчас очень кстати. Прошу, пожалуйста». Но небо оставалось пасмурным и шел снег. Никаких признаков спасательной грозы. «Вон», — указала Бьянка, — «парковка». «Нас заманивают в ловушку», — отрезала Зоя. «Доверься мне». Зоя стремительно пересекла две полосы движения и свернула на парковочную площадку при торговом центре на южном берегу реки. Мы вылезли из фургона и последовали за Бьянкой по ведущим вниз ступеням. «Вход в метро», — пояснила Бьянка. «Можно поехать на юг, в Александрию». «Ну да, хоть что-то», — согласилась Талия. Купив билеты, мы прошли через вращающийся турникет, оглядываясь, нет ли преследования. Через несколько минут мы были уже в безопасности, в вагоне поезда, идущего на юг за пределы округа Колумбия. Когда наш поезд вынырнул на поверхность, мы увидели вертолет, круживший над парковочной площадкой, но за нами он не полетел. «Чисто сработано, Бьянка», — вздохнул Гроувер. «Здорово ты это придумала про метро». У Бьянки был довольный вид. «Ну вот и ладно. Я помню эту станцию еще с тех пор, когда мы с Ника приезжали сюда прошлым летом. Я, правда, удивилась, увидев ее здесь, потому что, когда мы с Ника бывали здесь раньше, ее не было». «Новая станция?» — нахмурился Гроувер. «А выглядит как старая». «Возможно», — согласилась Бьянка. «Но поверьте, когда мы жили здесь совсем маленькими, тут вообще не было метро». «Постой-ка». Талия подалась вперед. «Говоришь, вообще не было метро?» Бьянка кивнула. «Надо признаться, что я ничего не знаю об округе Колумбия, но у меня в голове не укладывалось, как в системе подземок здесь может быть меньше 12 лет. Подозреваю, что и остальные подумали тоже, так как все вдруг сильно смутились». «Бьянка», — начала Зоя. «Как давно...» — она осеклась. Вновь послышался рокот вертолета. «Надо пересесть в другой поезд», — сказал я. «На следующей остановке». Еще полчаса все думали только о том, как бы уцелеть. Мы пересаживались дважды. Я понятия не имел, куда мы едем, но, много погодя, вертолет все-таки отстал. К несчастью, выбравшись наконец из поезда, мы оказались на конечной станции в промышленной зоне, где не было ничего, кроме складов и железнодорожных путей. И снега. Целый снежный завал. Казалось, здесь намного холоднее. Я радовался, что теперь у меня новое пальто на львином меху. Мы побродили по подземным путям, рассчитывая найти где-нибудь другую пассажирскую ветку, но кругом виднелись только ряды грузовых платформ, большинство которых было покрыто снегом, будто они стояли так долгие годы. Возле ведра с горящим сухим мусором грелся какой-то бездомный. Должно быть, вид у нас был очень жалкий, потому что, усмехнувшись нам беззубым ртом, он сказал: «Чего, погреться хотите? Валяйте». Мы сгрудились вокруг огня. Талия стучала зубами. «Здорово», — сказала она. «У меня копыта замерзли», — пожаловался Гроувер. «Ноги», — поправил я его, учитывая присутствие бездомного. «Может, нам следует связаться с лагерем?» — предложила Бьянка. «Херон...» — «Нет», — сказала Зоя. «Больше они не могут нам помогать. Мы должны закончить этот поиск сами». Я обвел печальным взглядом подземные пути. Где-то далеко на западе томилась в плену Анабет и скованная цепями Артемида. Чудовище, что несет гибель Олимпу, разгуливало на свободе, а мы застряли в предместьях округа Колумбия, греясь вместе с каким-то бродягой. «Знаете», — внезапно сказал бродяга, — Никогда не бывает так, чтобы рядом не оказался друг. У него была чумазая физиономия и спутанная борода, но лицо доброе. «Вам, ребята, нужен поезд на запад?» «Да, сэр», — ответил я. «Здесь не найдется такого?» Бродяга вытянул грязную руку. Тут я заметил грузовой состав, поблескивающий краской и не засыпанный снегом. Он перевозил автомобили и был загорожен стальной сеткой, а на платформах в три яруса стояли машины. Сбоку красовалась надпись «Sunwest Line». «Годится», — сказала Талия. «Спасибо». Она повернулась к бродяге, но тот уже ушел. Мусорное ведро перед нами стояло пустое и холодное, словно огонь он унес с собой. Часом позже мы с грохотом катили на запад. Кто поведет машину, теперь было неважно, потому что у каждого имелось собственное роскошное авто. Зоя с Бьянкой без приглашения забрались в стоявший на верхней платформе Lexus. Гровер изображал гонщика за рулем Lamborghini. Аталия соединила проводки радиоприемника в черном Мерседесе SXL и теперь даже могла ловить рок-станцию округа Колумбия. «Можно присоединиться?» – спросил ее я. Талия пожала плечами, и я забрался на сиденье. По радио играли White Stripes. Я узнал песню, это была та единственная на моем диске, которая нравилась маме. Она говорила, что песня напоминает ей Led Zeppelin. При мысли о маме мне сгрустнулось. Вряд ли я теперь попаду домой к Рождеству. Могу вообще не дожить. «Красивое пальто», — заметила Талия. Я запахнулся в золотистый плащ, благо в нем было так тепло. «Да, но немейский лев не то чудовище, которое мы ищем». «Ну да, и близко не стояло. Нам предстоит еще долгий путь». О каком бы чудовище ни шла речь, генерал сказал, что оно придет за тобой. Они хотели изолировать тебя от остальной группы, чтобы чудовище, когда появится, могло сразиться с тобой один на один. Он так сказал? Да, что-то вроде этого. Отлично. Люблю, когда меня используют как приманку. Талия, у тебя нет соображений, что это может быть за чудовище? Талия мрачно покачала головой. Но ты ведь знаешь, куда мы едем? В Сан-Франциско. Туда же направлялась Артемида. Я вспомнил, что сказала Аннабет во время танца. Как ее отец поехал в Сан-Франциско, а она никак не могла отправиться туда вместе с ним. Полукровки там жить не могут. «Почему?» – спросил я. «Что там такого плохого в Сан-Франциско?» «Там очень густой туман, потому что это близко от Окаянной горы. Волшебство титанов, то, что от него осталось, все еще там. Чудовищ тянет туда, как мух на мед». «А что за Окаянная гора?» «Ты что, и правда не знаешь?» Таля удивленно подняла брови. «Спроси эту дурочку Зою. Она больше специалист». Талия мрачно уставилась в лобовое стекло. Я не стал расспрашивать ее дальше, не хотелось выглядеть полным идиотом. Вообще с трудом мирился с тем, что Талия знает намного больше меня, поэтому решил держать рот на замке. Послеполуденное солнце светило сквозь проволочную сетку товарника, отбрасывая тени на лицо Талии. Я вдруг подумал о том, как они не похожи. Зоя – церемонная и холодная, как принцесса, и Талия – щеголяющая в обносках и готовая завестись из-за пустяка. Но было в них и что-то общее. Обе были крутые. Вот, например, сейчас, сидя в полутьме с мрачным выражением на лице, Талия очень напоминала охотницу. И тут совершенно неожиданно меня поразила одна мысль. «Вот почему ты не можешь ужиться с Зоей». «Что?» – нахмурилась Талия. «Охотницы пытались завербовать тебя», – высказал я догадку. Глаза ее вспыхнули опасным блеском. Я решил, что сейчас она выкинет и меня из Мерседеса, но Талия только вздохнула. «Я почти присоединилась к ним», — согласилась она. «Однажды мы, Лука, Аннабет и я, встретились с ними, и Зоя пыталась убедить меня присоединиться к ним. Ей это почти удалось, но...» «Но?» Талия вцепилась в руль. «Мне пришлось бы оставить Луку». «О!» «Тогда-то мы и поссорились с Зоей. Она сказала, что я глупая, сказала, что я пожалею о своем отказе. Сказала, что однажды Лука бросит меня в беде». Я смотрел на солнце сквозь металлическую решетку. Казалось, с каждой секундой мы едем все быстрее. Тени мелькали, как в старом кинопроекторе. «Жестко», — сказал я. Трудно было предположить, что Зоя окажется права. «Она не права. Лука никогда не бросал меня. Никогда». «Нам придется сражаться с ним», — напомнил я. «Другого пути нет». Талия ничего не ответила. «Ты не видел его в последнее время. Знаю, трудно поверить, но я сделаю то, что должна. Даже если тебе придется убить его». «Сделай милость», — раздраженно сказала Талия. Убирайся из моей машины». Я так расстроился из-за нее, что даже спорить не стал. Когда я уже вылез, она окликнула: «Перси». Обернувшись, я увидел, что глаза у нее красные. Но то ли от гнева, то ли от печали, сказать было трудно. «Она бы тоже хотела присоединиться к охотницам. Может, тебе стоит подумать, почему?» Прежде чем я успел ответить, она подняла стекло автомобиля. Я устроился на водительском сидении гроуверского Ламборджини. Сатир спал сзади. Он окончательно отказался от попыток произвести впечатление на Зою и Бьянку после того, как сыграл им на своей дудке ядовитый плющ и заставил это растение обвиться вокруг кондиционера их Лексуса. Глядя на закат, я подумывал об Аннабет. Уснуть я боялся. Я боялся того, что могу увидеть во сне. «О, не надо бояться снов», — произнес чей-то голос рядом со мной. Я обернулся, и меня почему-то совершенно не удивило, когда на одном из сидений я увидел бродягу с подъездных путей. Джинсы его были выношены чуть ли не до белизны. Он щеголял в драном пальто с торчащей клочьями подкладкой и был похож на плюшевого мишку, которого переехал грузовик. «Если бы не сны», — сказал бродяга, — «я не знал бы и половины всего, что знаю о будущем. Они лучше, чем газеты с Олимпа». Прокашлявшись, он жестом драматического актера воздел руки. «Сны, как марихуана. Они глаголят истину. Как это здорово!» «Аполлон?» — догадался я. «Но кто еще мог сложить такое несуразное хоку?» Бродяга приложил палец к губам. «Я здесь инкогнито. Зови меня Фред». «Бог по имени Фред?» «Ну, в общем, Зевс настаивает на определенных правилах. Политика не вмешательство, когда поиск производится человеком, даже когда что-то важное идет не так. И никто не хочет пачкать руки из-за моей младшей сестры. Никто. Так вы можете нам помочь?» «Тсс, я уже помог. Ты хоть в окно смотрел?» «Поезд. С какой скоростью мы едем?» «Весьма быстро», — Аполлон фыркнул. «Но, к сожалению, выбиваемся из графика. Солнце уже почти село. Но, сдается мне, мы уже пересекли здоровенный кусок Америки». «Но где Артемида?» Лицо Аполлона омрачнелось. «Я многое знаю, многое вижу. Но даже мне это неизвестно. Она словно облаком скрыта от меня. Мне это не нравится». «А Аннабет?» «А, ты имеешь в виду девушку, которую потерял?» — небрежно сказал Аполлон. «Не знаю». Я с трудом сдержал возмущение. Мне было известно, что боги не воспринимают людей всерьез, даже полукровок. Жизнь у них так коротка по сравнению с богами. «Какое чудовище искала Артемида?» — спросил я. «Хоть это вы знаете?» «Нет», — сказал Аполлон. «Но есть некто, кто, может, и знает. Если вы не найдете чудовище, то когда доберетесь до Сан-Франциско, защитите Нерея, морского старца. У него долгая память и острый глаз. И дар знания, смысл которого порой непонятен даже моему оракулу». «Но это же ваш оракул», — возразил я. «Не могли бы вы объяснить нам смысл его пророчества?» Аполлон вздохнул. «Ты мог бы с равным успехом попросить художника объяснить его искусство или поэта его стихи. Это идет вразрез с замыслом. Смысл становится ясен только если его упорно искать. Иначе говоря, вы не знаете». Аполлон посмотрел на часы. «Уже так поздно? Мне надо бежать. Сомневаюсь, что смогу рискнуть помочь тебе снова, Перси, но запомни мои слова. Поспи немного. А когда вернешься, надеюсь, ты сочинишь хорошее хоку о своем путешествии». Я хотел было возразить, что не устал, никогда в жизни не сочинял хоку, но Аполлон щелкнул пальцами, и глаза мои закрылись. Во сне я превратился в кого-то другого. На мне была надета старинная греческая туника, в которой здесь, внизу, было немного прохладно, и кожаные сандали с высокой шнуровкой. Шкура немейского льва висела на моих плечах, наподобие плаща. Я куда-то бежал. Какая-то девушка тянула меня за собой, схватив за руку. «Быстрее!» — торопила она. «Иначе он поймает нас!» Стояла ночь. Мириады звезд ярко сияли с небосвода. Было слишком темно, чтобы ясно видеть лицо девушки, но я понимал, что ей страшно. Мы бежали сквозь высокую траву, и запах тысячи цветов наполнял воздух пьянящим ароматом. Сад был прекрасен. Но все же голос девушки звучал настойчиво и испуганно, словно нам грозила близкая смерть. «Я не боюсь», — сказал я ей. «А следовало бы», — ответила она, продолжая увлекать меня за собой. Ее длинные темные волосы были заплетены в косу. Шелковое одеяние слабо светилось в сиянии звезд. Мы мчались вверх по склону холма. Девушка потянула меня за куст терновника, и мы оба упали на землю, тяжело дыша. Я не понимал, почему девушка так напугана. Сад казался таким умиротворенным. Я чувствовал себя сильным, таким сильным, как никогда. «Не надо бежать», — сказал я ей. Голос мой звучал ниже и гораздо более уверенно. «Я одолел 1000 чудовищ голыми руками». «Но не этого», — ответила девушка. «Ладон слишком силен. Ты должен обойти его и подняться на гору к моему отцу. Другого выхода нет». В голосе ее звучало такое страдание, что это удивило меня. Она действительно была охвачена сильной тревогой, почти такой же сильной, как и заботой обо мне. «Я не доверяю твоему отцу», — ответил я. «Можешь не доверять», — согласилась девушка. «Тебе придется перехитрить его. Но ты не можешь просто взять награду, иначе ты погибнешь». «Тогда почему бы тебе не помочь мне, красавица?» — ухмыльнулся я. «Не могу сказать наверняка, было слишком темно. Однако мне показалось, что девушка зарделась. Я боюсь. Ладон остановит меня, а сестры, если узнают, они от меня отрекутся». «Тогда не о чем и говорить». Я встал, разминая руки. «Постой!» — воскликнула девушка. Казалось, она принимала какое-то мучительное решение. Наконец, дрожащими пальцами вытащила из волос длинную белую заколку. «Если тебе придется сражаться, возьми это». Ее подарила мне мать Плеона. Она была дочерью океана. И вся океанская мощь здесь, мощь моего бессмертия. Девушка подышала на заколку, и та слабо засветилась. Блеск ее в свете звезд напоминал отполированную морем раковину. «Возьми», — сказала она, — «и преврати в оружие». «Заколку для волос?» — рассмеялся я. «Как же я умерщвлю ей ладона, красавица!» «Заколки может и не хватить», — согласилась девушка. «То, что у меня есть, коли уж ты такой упрямый». Голос девушки смягчил мое сердце. Нагнувшись, я взял заколку, и она начала вытягиваться у меня в руке и становилась все тяжелее, пока не превратилась в обычный бронзовый меч. «Хорошо сбалансирован», — похвалил я, взмахнув мечом. «Хотя обычно я предпочитаю сражаться голыми руками. Как же назвать этот клинок?» «Анаклузмос», — печально произнесла девушка. «Течение, которое застает врасплох. Не успеешь заметить, как тебя уже унесет в море». Я хотел поблагодарить ее, но тут в траве раздались страшные топоты и шипения, будто воздух выходил из огромной проколотой шины. «Слишком поздно», — воскликнула девушка. «Он здесь». Моментально проснувшись, я вскочил на водительском сиденье Ламборджини. Грувер тряс меня за руку. «Перси», — сказал он, — «уже утро. Поезд остановился. Пошли». Я постарался стряхнуть с себя дремоту. Талия, Зоя и Бьянка уже подняли металлическую сетку и скатали ее. Снаружи виднелись заснеженные горы, испещренные соснами. Солнце поднималось между двух вершин. Выудив ручку из кармана, я уставился на нее. «Анаклузмус» — древнегреческое слово, обозначающее сильное течение. Форма была другая, но я не сомневался, что это тот самый клинок, который мне приснился. И что я был кем-то другим, я тоже не сомневался. А девушку, хотевшую мне помочь, я все-таки узнал. Зоя — ночная тень.